Глава 23. Саша. Третья стопка пошла примерно так же, как и вторая, но с каким-то отчаянием. Такой разговор мне прервали. Я даже забыла, что хотела ему высказать. «Саша, я поехал!» «Угу». «Саша, твой законный муж уезжает. Ты меня слышишь?» Повернулась по направлению к Витюше. Уставилась на возмущенного и красного как рак качка. «Это он завелся так после нашего разговора?» «Во дурак», — спокойно ответила. «Тебе калитку открыть или что?» Он психанул, развернулся и, не попрощавшись, направился на выход. Ну и скатертью дорожка. Следующими должны будут гости, дорогие, родственнички. Потянулась за еще одной настойкой. Мамина рука легла на мою, настойчиво отодвигая от отцова пойла. «Доча, тебе больше не надо!» «Мам, ну мне не 10 лет, дай спокойно напиться!» «Дала бы, но это настойка на бычьих яйцах, мочегонная. Ты ж потом всю ночь в туалет бегать будешь». Подняла глаза на нее, пока сказанное укладывалось в голове. «На чьих яйцах?» Тараканы, находившиеся до этого в состоянии нирваны, заорали в ужасе и потребовали вернуть все содержимое обратно. Но, как назло, даже не тошнило. А вот в туалет хотелось чертовски. Уронила голову на руки, буркнув: «За Сережей хоть присмотрите». «Да это понятно, да ты не беспокойся, я уберу со стола все». «Какой кошмар, какой позор, я напилась бычьих яиц». И впору бы расстроиться, но я знала, что это не самое страшное из папиной коллекции. Название, конечно, такое себе, но зато без более ярких последствий. Это отец еще пожалел меня, считай. Мочевой пузырь уже намекал, что настойка дырочку нашла, и если я сейчас не потороплюсь, то случится позор. Еще больше, чем я сегодня пережила, расхаживая перед Дафной в ритузах. Словно прочитав мои мысли, она царственно снизошла до меня. «В этом платье ты весьма мила». Покосилась на нее из-за пакета майонеза. Благо, отец уважал только объем 1,5 литра. За ним можно было спрятаться. Буркнула: «Спасибо». «Не ожидала, что ты воспитаешь такого чудесного ребенка». «Я умею удивлять. Забыли?» «Тебя забудешь». Вот то ли обосрала, то ли похвалила. Ну что за семейка? Кстати, а где ее внучок, золотые пальчики Турции? Надеюсь, он свалил. Но, судя по нахождению Дафны, тут такая себе мысль. Эх. Молча поднявшись, и пошла в туалет. Он был в доме, у нас тут все удобства. Но тащиться с грязными ногами туда сейчас было смерти подобно. У отца еще со времен детства пунктик был. Пошла в уличный сарайчик. Треугольный такой биотуалет по всем правилам. Зашла. Тут душ был недалеко летний, мне показалось, что он работал. Отец, что ли, пошел смыть с себя турецкий снобизм? Хе-хе. Села, задумалась. Где, как не тут, сидеть и думать о жизни? Точнее, о будущем. Туманном таком. Эх, а как было просто, когда я вертела Вите и получала свои денежки. А если Серкан тоже начнет тыкать в меня своими благосостоянием? Как возьмет карточку, как вставит ее в мой банкомат. Так, тараканы, вы там еще не упились? Что за мысли? Фу, такими быть. Лишь бы повставлять что-то. Совсем разбазарились. Как кое-что появится на горизонте. Ладно, пора спускать задранное платье и натягивать трусы. Их я тоже достала, не самый страшный. Ну а вдруг? Врага надо, если не деморализовать, то унизить своим внешним видом. Потянулась вниз за трусами, по привычке упираясь лбом в переднюю дверь. Она у нас тут очень близко была к сиденью. Только что-то пошло не так. В момент, когда мое порядочное нетрезвое тело должно было получить опору, оно просто нырнуло вперед. Даже крикнуть не успела, честное слово. Да какое тут кричать? Руки запутались в полах платья, и я уже собиралась украсить своей кровью дорожку возле сортира. Как меня поймали знакомые руки с теми самыми золотыми пальчиками. Тараканы узнают их из тысячи. Подняла взгляд вверх. В этот момент мне захотелось провалиться сквозь землю, под льды Антарктиды и навечно раствориться в кислоте для перерождения в крутую подружку злодея, как одной героини фильма. Но почему это происходит опять со мной? Почему я оказываюсь перед ним с голой жопой лицом к паху? Это карма такая? Я в прошлой жизни была турецкой набедренной повязкой, что ли? Так, стоп. А что за странный наряд на нем? Оперативно, но по моей версии событий. Натянула трусы и кое-как выпрямилась с невозмутимым лицом, чтобы на мгновение зависнуть. Хмурые глаза турецкого гада предупреждающе блеснули. Я же смотрела на него, проходясь взглядом по телу, завернутому в... «Мамочки, если ты сейчас заржешь, то я...» «Ах-ха-ха-ха-ха, боже, ах-ха-ха-ха-ха!»